За свое выступление Ильин получил выволочку. Его обвинили, что он боится какого-то паршивого мента, а начальство не желает слышать даже имени этого сыскаря. Таким образом, участь Артема Ермакова была решена. Ильин в очередной раз получил по физиономии. Виновен во всем этом вновь оказался полковник Гуров. Ермаков в свое время доложил Ильину, что сыщик написал нечто вроде завещания в нескольких экземплярах, которые в случае смерти Гурова попадут в газеты и канцелярию президента. Ильин долго обдумывал сообщение. Похоже, сыщик элементарно блефует, страхуясь от покушений. Ведь будь у Гурова конкретный компромат против опасных конкурентов, то переслал бы его по адресам, не ожидая выстрела. Такое решение вполне логично. Гурова можно спокойно вывести из игры, даже не убивать, просто отправить в госпиталь. Но, с другой стороны, он может обладать компроматом не вполне достаточным, пока жив и здоров. А в случае его смерти те же факты, требовавшие тщательной проверки, мгновенно могут превратиться в неоспоримые доказательства. Ильин, окончательно запутавшись, твердо решил против Гурова лично ничего не предпринимать. Сегодня, совершенно неожиданно, его вызвали на ковер и спросили. «Как мы понимаем, у вас все готово, полковник?» «Так точно, господин генерал». Ильина неприятно кольнула, что в обращении к нему слово «господин» опустили. «А как поживает ваш друг этот сыскарь из ментовки?» Запамятовал фамилию. «Служит». Так вот, чтобы в субботу на митинге сыщика не было. Судя по его шустрости, нам неожиданности и сюрпризы совершенно ни к чему. Вспоминая утренний разговор, Ильин про себя матерился. Легко же руководство раздает задание. Интересно, как полковника Гурова не пустить на митинг? Туда свободно, только лениво не приходит. Господи, может организовать автомобильную аварию? Нет, времени на подготовку все равно не хватит. О таком деле предупреждают не за сутки. Ильин, снова выругавшись, открыл лежавшую перед ним тоненькую папочку. Конечно, это сопли, а не компромат. Но лучшего не имеется. Он снял телефонную трубку и позвонил в городскую прокуратуру. Генерал Орлов выслушал Гурова, взглянул на привычно молчавшего Кричко. «А что, если нам не ввязываться? Пусть свершится Божья воля, правительственные чиновники и контрразведка копаются в своей грязи. Главку уголовного розыска не обязан присутствовать на митинге. Лично я не имею никаких указаний по данному поводу. Я тоже, как каждый россиянин, полагаю, раз мою хату не трогают, так и сиди на печи», — подал голос Кричко. Гуров молчал. Орлов на злые слова Станислава не обратил внимания. «Что имеем? Исчез киллер. Что полагаем? Киллера используют для громкого политического убийства. Таковы факты. Все остальное — домыслы». Орлов помолчал, затем обратился к Гурову. «Твоего телевизионщика никто не тронул и трогать не собирается. Я его из-под домашнего ареста освободил». Гуров быстро взглянул на Кричко. Орлов взгляд перехватил, насупился. «Снова секреты!» — буркнул он неожиданно, вынул из папки бумагу, протянул Гурову. «Телефонограмма из прокуратуры. Тебя приглашают к следователю Семенюку. Завтра в 12 в качестве свидетеля». Гуров убрал телефонограмму в карман. «Непременно буду. Так что предпримем, Петр Николаевич?» «Думать, ядрёна корень. А кроме думаний у нас другого дела сейчас нет».